Кристи, которую они потеряли. К тому времени семейная жизнь Агаты Кристи дала трещину. Муж увлекся молодой машинисткой, и в один прекрасный день он заявил, что уходит к ней навсегда и просит у супруги развода. С Агатой случился нервный припадок, и вечером того же дня, 3 декабря 1926 года, она вышла из дому с несколькими фунтами стерлингов в сумочке, села в свой автомобиль и исчезла. На следующее утро машину нашли брошенной на обочине в 5 милях от дома. Полиция объявила розыск, и началось. Кристи была уже популярной писательницей, и когда утром 4 декабря газеты вышли с шапками «Кристи пропала», англичане оказались вовлечены в общенациональную истерию под названием «Поиски Кристи». В ту пору легко можно было сделать стремительную журналистскую карьеру. Любое интервью с полицейскими, проводящими расследование дела Кристи, любая крупица новой информации о ней незамедлительно отправлялись на первые полосы. Газеты гадали, найдут ли писательницу живой и здоровой, или только ее труп. Тому, кто первым обнаружит живую миссис Кристи, The Daily News посулила немалые деньги. Версии выдвигались разнообразные. Похищение с целью выкупа, убийство, самоубийство, а также шпионские разборки и вмешательство потусторонних сил. На ноги была поднята полиция 4 графств. Из столичного Скотланд-Ярда прислали лучших детективов, и тысячи энтузиастов целыми днями помогали полицейским прочесывать леса, пустыри, водоемы. Можно было подумать, что пропал по меньшей мере член королевской семьи. А спустя 11 дней все благополучно разрешилось. Писательницу нашли целой и невредимой в Харрогейте, графство Йоркшир, в курортном отеле под названием Хайдро. Но тут возникла новая загадка. Оказалось, что сама Агата Кристи абсолютно ничего не помнила, ни как она там очутилась, ни что с ней происходило все это время. Более того, она проживала в отеле под именем Терезы Ниль, часто ездила в город за покупками, играла в бильярд, танцевала и при этом рассказывала всем, что прибыла из Южной Африки. Только спустя неделю управляющий, кстати, большой поклонник творчества Кристи, сопоставил некоторые факты, обратил внимание на фотографии в газетах и вызвал полицию. Агату Кристи обследовали врачи. Но их заключение о временной потере памяти, амнезии, вследствие нервного перевозбуждения, было каким-то неопределенным и только подлило масло в огонь. Публика не верила. Психологи и психиатры, занимавшиеся делом Кристи, объясняли потом, что массовый психоз среди публики вызвала подсознательная подмена образов в умах читающей и пишущей братьей. Имя Кристи прочно ассоциировалась с самыми изощренными и запутанными преступлениями, и когда она исчезла, никто не мог поверить, что причина может быть вполне бытовой, банальной. Так что же это было? Мистика, чертовщина, редкий случай амнезии или, говоря современными словами, одна из первых блестяще проведенных пиар-акций? В пользу последнего предположения говорит то, что тиражи Агаты Кристи после ее сенсационного исчезновения взлетели вверх. Ее книжек в Англии не читали тогда разве что младенцы и неграмотные. Из стана раздосадованных и одураченных даже послышались грозные призывы наказать писательницу солидным штрафом за мистификацию. Правда, эти поползновения быстро сошли на нет. Романами Кристи зачитывались все, в том числе полицейские из Скотланд-Ярда, потратившие, как оказалось, время и деньги напрасно. Существовало и более простое объяснение. История с исчезновением могла быть всего лишь изощренной, хотя вряд ли осознанной, местью оскорбленной супруги. В конце концов, Арчибальду Кристи полиция тоже изрядно попортила нервы, его ведь подозревали в убийстве жены. До конца жизни Агата Кристи так и не приоткрыла покрова тайны над самым знаменитым из своих дел, предоставив возможность ломать над ним голову многочисленным почитателям. Ей это было не впервой.